Он бросил на нее пытливый взгляд, вспомнил о слухах об их любви и вновь был тронут невинным выражением ее лица. «Я чувствую, — сказала она, — что в моей жизни уже ничего не будет так, как было раньше. Вы так думаете, потому что еще не успели отойти от выпавшего вам несчастья?» Ее глаза наполнились слезами. «Мой брат тоже так говорил, когда я переживала другую потерю». «Он был прав», — тихо произнес он. При упоминании о брате ее голос задрожал, и Франческа поняла, что страх за брата владел ею больше, чем скорбь по умершему отцу. Какими на самом деле были их семейные отношения, породившие столько скандалов, сколько за всю римскую историю не вызывал ни один другой род? Франческа хотел знать тайну семьи Борджи. Он мягко проговорил. «Вы тревожитесь за брата?» Она повернулась к нему. «Меня пугает то, что я слышу о нем». «Очень хорошо понимаю вас. Боюсь, он чересчур доверился новому папе. Такое впечатление, будто забыл, что Юлий всегда был врагом его отца». Чезаре перенес тяжелую болезнь. Говорят, в иные дни он даже лишался рассудка. Франческо кивнул. Его покинули все друзья, бросили в отчаянном, беспомощном положении. Представляю, как вы боитесь за него сейчас, когда его держат пленником в Ватикане. Знаю, в бывшей резиденции Борджи. Я помню каждую деталь тех комнат. «Комнат, населенных призраками», — подумала она и увидела Альфонса, самого дорогого и любимого из ее супругов, лежащего поперек постели, с синими пятнами на шее, оставленными верным слугой Чезаре. Теперь Чезаре, истощенного болезнью и униженного своим поражением, держит пленником в тех же самых комнатах. Франческа бережно взяла ее за локоть. «Может быть, я смогу что-нибудь сделать для вашего брата?» — тихо сказал он. В ее глазах мелькнул огонек надежды. «Мой господин, зовите меня Франческо, ведь мы с вами можем обойтись без обычных церемоний, не правда ли?» Он взял ее руку и поцеловал. «Мне бы хотелось заслужить вашу благосклонность. Не смотрите на меня так. Я был бы счастлив, если бы увидел прежнюю улыбку на ваших губах». Она улыбнулась. «Вы очень добры ко мне, Франческо. А ведь я еще ничего доброго для вас не сделал. Послушайте, Лукреция, папа Юлий давно поддерживает со мной приятельские отношения, и я открою вам один секрет. Он просит меня принять командование папской армией. А это значит, что мои обещания вовсе не так пусты, как могло бы вам показаться. Я приложу все усилия, чтобы вернуть вам вашу очаровательную улыбку. Ведь если вы увидите своего брата в добром здравии и в прежнем качестве герцога Романского, вы будете счастливы. Я не смогу перестать думать об отце, но если узнаю, что у Чезаре все хорошо, то у меня с души спадет такой камень, что я буду обязана смеяться от счастья. Значит, так все и будет». И он еще раз галантно поцеловал ее руку. Чезаре лежал на кровати и смотрел в потолок. Вот в этой комнате бедняга Бешелье дожидался своего смертного часа. Сюда же поместили и его. Чезаре знал, играли на нервах, напоминали о том давнем преступлении. Но они ошибались, если думали, что он боится призраков. В его жизни было много убийств, и ни одно из них не вызывало у него даже малейшей тени раскаяния. А тени замученных им людей были и того неведомей. Он не чувствовал жалости, только досаду на свою судьбу. Постигшую его катастрофу Чезаре объяснял только лишь невезением. Он проклинал роковые стечения обстоятельств, заставившие его сначала бороться за свободу от церкви, а потом отбросившие слишком далеко от этой могущественной силы. Хуже того, злая фортуна еще в юности наградила его довольно серьезным заболеванием, французским недугом, который обострился после воздействия яда, подсыпанного ему навстречу кардинала Корнетта. Может быть, подсыпанного по воле такого же слепого случая. Но он вернет все, что потерял. В этом он себе поклялся. Ему нужно восстанавливать силы. Он должен хорошо питаться, почаще выходить на балкон, где когда-то стоял Альфонсо Бешельи, в слабых руках державший арбалет со спущенной тетивой, дышать свежим воздухом и помногу спать. Спать, спать. Когда Франческо уехал, Лукреция решила не надеяться на него, а попытаться выручить брата своими силами. Она пошла к старому герцогу и, встав перед ним на колени, воскликнула. «Мой дорогой отец, я умоляю вас выполнить одну мою просьбу. С тех пор, как Феррара стал моим домом, вы нечасто слышали от меня подобные слова, и, я надеюсь, учтете это обстоятельство». Эркюль хмуро посмотрел на нее. Его все заметнее одолевали приступы старческой хандры. Порой он задумывался о том, что случится с Феррарой, если ей станет править Альфонсо, и при этом всякий раз вспоминал о браке с Борджи, которые в Италии уже не имели никакого значения. У Эркюля до сих пор не было внука. Вот почему он решил подождать еще немного, и если это супружество окажется бездетным, сделать все возможное, чтобы расстаться с Лукрецией. С дукатами или без дукатов — все равно. «Ну, — сказал он, — и что же это за просьба? Я прошу вас позволить мне пригласить моего брата в Феррару. Вы сошли с ума? Неужели вам кажется безумным мое желание повидать близкого родственника? Безумство в том, что вы желаете видеть его здесь. Мой брат тяжело болен. Вспомните, как он вернул меня к жизни. Сейчас ему нужен уход. А кто же сможет ухаживать за ним лучше, чем сестра?» Эркюль ядовито ухмыльнулся. «В Ферраре только скандалов не хватает», — сказал он. «Обещаю вам, скандалов не будет». «Они были всегда, когда Борджи оказывались вместе», — продолжая ухмыляться, возразил герцог. «У вас тоже есть семья», — настаивала Лукреция. «Значит, вы должны что-то смыслить в узах, связывающих родных людей». «Я ничего не смыслю в узах, связывающих семью Борджи, и не желаю смыслить. Если вы хотели упрекнуть меня в невежестве, то сначала вам нужно было вспомнить о своей репутации». «Да выслушайте же вы меня! Я хочу ненадолго пригласить Феррару моего брата и детей. Совсем ненадолго. Может быть, потом он уедет во Францию. У него там свои земли. Король Франции написал мне, что не допустит его возвращения во Францию. А мне он посоветовал не иметь ничего общего с ублюдком, отец которого был священником». Услышанное неприятно поразило Лукрецию. Она возлагала большие надежды на возвращение Чезаре во Францию. В конце концов, там у него осталась семья. Она с мольбой взглянула в серое лицо герцога, но тот был по-прежнему непреклонен. Он закрыл глаза. «Я очень устал», — сказал он. «Ступайте к себе и благодарите Бога за то, что вступили в брак, пока еще не было слишком поздно». «Вы полагаете, я здесь счастлива?» — возмущенным тоном спросила она. «Вы безнадежно глупы, если своим апартаментом предпочитаете камеру в Сант-Анджело». «О да», — вспыхнула Лукреция, — «глупо было надеяться на сочувствие, на сострадание. Не глупее, чем думать, что мой двор может вынести присутствие сразу двоих Борджи». Он саркастически усмехнулся, и она направилась к двери. Чезаро в последний раз оглядел комнату. «Прощай. Все. Постель, лепной потолок, обеденный столик, балкон. Больше они ему не понадобятся. Он сделал то, что поклялся не делать никогда в жизни. Отрекся от герцогства Романья. а взамен ему дали свободу.